На следующий день после визита к Казински мы прямо с утра отправились к шефу Лэнсдейну. Гэхоловуд предпочел не уточнять причину столь срочной встречи ради эффекта неожиданности. К несчастью, сюрприз поджидал не Лэнсдейна, а нас. Глава 10. Начало расследования. Конкорд, штат Нью-Гэмпшир, пятница, 2 июля 2010 года. «И вы здесь?» — удивился Лэнсдейн, увидев, что следом за Гэхоловудом вхожу я. «Не изображайте оскорбленную невинность», — ответил я. «Это вы подсадили меня на это расследование». «Расследование? Вы о чем? Я думал, Перри пришел проситься обратно на службу». «Именно так», — подтвердил Гэхоловуд. «И я хочу, чтобы мне поручили дело Аляски Сандерс». «Аляски Сандерс? Об официальном пересмотре дела не может быть и речи. Я уже объяснял Маркусу». «Только ситуация с тех пор изменилась», — сообщил я. «В нашем распоряжении есть новый важный факт. Признание Уолтера — фальшивка. Вчера Казинский рассказал, что Мэтт Вэнс угрожал Уолтеру Кэрри во время допроса и убил его. Сразу после этого Вэнс застрелился». «Совершенно необходимо открыть дело заново, шеф», — не отступал Гэхоловуд. «А еще нам надо получить от прокуратуры ордер на прослушку Казински. Официальные показания он давать не захочет, но ничто не мешает нам съездить к нему еще раз и записать признание без его ведома. Действовать надо быстро. Вчера он был разговорчив, но, боюсь, такой настрой долго не продержится». Лэнсдейн уставился на нас. «Значит, вы не в курсе?» «Не в курсе чего?» — спросил я. «Казинский умер. Вчера вечером дома покончил с собой и пустил себе пулю в лоб. Подозреваю, вскоре после того, как облегчил совесть». Гэхоловуд в ярости стукнул кулаком по столу. «Как жил, так и умер, как трус. Умер он или нет, мы с сержантом можем засвидетельствовать под присягой все, что от него услышали. У меня есть кое-что получше», — и Гэхоловуд достал из кармана телефон. Он записал разговор на встроенный диктофон, включил запись. Звук был приглушенный, но голоса прекрасно различимы. «Сержант Гэхоловуд. Николас, что произошло 6 апреля 1999 года? Николас Казински. Я официальных показаний давать не буду, никакой записи, ничего такого. Сержант Гэхоловуд, по рукам, а теперь говори. Я знаю, что Уолтер Кэрри не мог пустить себе пулю в лоб. Так что же тогда случилось, черт подери?» Лэнсдейн выслушал исповедь Казински в полном смятении. «Я знал, что Вэнс был сумасброд», — признался он. «До Нью-Гэмпшира он служил в полиции Бангора, штат Мэн. И его там серьезно занесло, но он был хороший коп, а имея в напарниках Перри, вынужден был себя контролировать. Именно поэтому я выделил под это расследование Казински. Надбавка была только предлогом. Я знал, что Хелен вот-вот родит, и не хотел, чтобы Буяну Вэнсу пришлось вести допрос в одиночку. Слюнтяй вроде Казински должен был его уравновесить». «Что будем делать с записью?» — спросил Гэхоловуд. «Ничего», — ответил Лэнсдейн. «Ничего?» — поперхнулся я. «Вы оба прекрасно знаете, что это недопустимое свидетельство. Оно записано незаконно. Я к нему приходил не в рамках полицейских полномочий, а как частное лицо», — уточнил Гэхоловуд. «Казински в любом случае опознал вас как копа, хотели вы того или нет». «Скажем, что записи вел писатель», — предложил Гэхоловуд. «Хоть писатель, хоть не писатель, но вы-то полицейский, Перри. Вы не можете вести запись без предварительного согласия или без судебного ордера». «Как легко размахивать флагом процедуры, когда вас это устраивает», — разозлился я. «Настаивать бессмысленно, Маркус. Прокуратура швырнет вам вашу запись в физиономию. И потом, тот факт, что признания Уолтера Кэрри сделаны при мутных обстоятельствах, еще не доказывает, что он невиновен». «При мутных обстоятельствах? Вы шутите, шеф Лэнсдейн? Вэнс ему револьвер в рот засунул. Это явное принуждение к признанию». «Но ему и без признания была прямая дорога на электрический стул. Вы же знаете это дело. Все улики ведут к нему, его тачка, его ДНК. У него есть мотив и нет алиби. То же самое с Эриком Донованом, который к тому же признал вину. Что вам еще надо?» «В их виновности есть разумные сомнения», — шеф настаивал Гэхоловуд. Но Лэнсдейн был непреклонен. «Нельзя заново открыть расследование, не разглашая того, что Вэнс и Казински проделали с этим парнем. Вы представляете, какая буря негодования поднимется? То-то газетчикам раздолье. Наоборот, если полиция исправит трагическую ошибку, это только сделает ей честь. Я прекрасно видел, что Лэнсдейна удерживает что-то другое. И, наконец, он это признал. «Послушайте, господа, не скрою, что на сегодняшний день у меня непростые отношения с губернатором». «Какое отношение это имеет к нашему делу?» «По слухам, губернатор хочет убрать шефа полиции штата, но он не может меня уволить без веской причины, потому что среди полицейских я популярен. Чтобы избавиться от меня, он пустит в ход все средства. А этот скандал затрагивает меня лично, ведь я, как вы помните, возглавлял тогда уголовный отдел и даст ему желанный шанс меня подсидеть». «Значит, вот в чем дело, с досадой», — сказал я. «Все эти отговорки, чтобы спасти вашу карьеру?» «Такова политическая реальность, Маркус. И потом Уолтер Керри умер. Но Эрик Донован 11 лет гниет в тюрьме штата», — возразил я. «Речь о том, чтобы освободить невинного и смыть пятно с них обоих. А если они в самом деле виновны», — заметил Лэнсдейн. «Вряд ли вы это выясните, играя в гольф с губернатором, чтобы не потерять его благорасположение». «Вы что, думаете, меня это не волнует?» — защищался Лэнсдейн. «Зачем, по-вашему, я вас просил заняться этой историей с анонимкой?» «Затем, что самому вам не хватает храбрости. Вам надо было разузнать побольше, но только неофициальным путем, чтобы не наделать шума. Вы мною манипулировали, вот и все. Говорили о Перри и Хелен, но преследовали только собственные интересы. Вы симпатичный человек, шеф Лэнсдейн, но не отважный. А вы, Маркус, симпатичны, но отъявлены зануда. Кстати, я вам, кажется, это уже говорил. Вот что я предлагаю. Найдите мне неопровержимое, слышите, неопровержимое доказательство невиновности Уолтера Керри и Эрика Донована. Тогда я официально отправлю дело на пересмотр и буду бороться с потопом, который из этого воспоследует. Если вы откроете расследование заново, то поручите его мне и писателю, — потребовал Гехаловот. Я не могу разрешить гражданскому лицу вести расследование. «Вам это не мешало использовать меня, чтобы докопаться до анонимки?» — оскорбился я. «Тогда доведите работу до конца, Маркус. Докажите, что заслужили право вести расследование. Докажите, что я не сяду в лужу, когда профсоюзы будут меня пытать, как это я допустил молодую литературную звезду до уголовного расследования. Добудьте мне доказательства, Маркус. Я не хочу, чтобы это были вы, Перри. Не хочу, чтобы вы совали свой бейдж под нос всему Маунт Плезант, задавали вопросы и чтобы все об этом судачили. Люди не дураки. Если до меня дойдет хоть малейший слух на этот счет, если из полиции Маунт Плезант мне будут звонить и жаловаться, что кто-то из моих людей что-то ищет, я закрою это дело навсегда». «А под каким предлогом я окажусь в Маунт Плезант?» — спросил я. «Случайно? Мимо проезжал?» Лэнсдейн с минуту подумал, а потом сказал. «В Маунт Плезант вроде бы очень хороший книжный магазин. Организуйте там автограф-сессию, и мало ли вдруг вам захочется провести денек-другой в этом прелестном городке. И что? Я не понимал, к чему он клонит». «Может случиться, что кто-нибудь с вами заговорит о грязном деле, которое там произошло в 1999 году, и у вас вдруг найдется, с чего начать новую книжку. Никто ничего не заподозрит».